Анастасия. «Да, это правда. К сожалению, таких людей немало. Но все-таки гораздо больше тех, кто проникся глубиной этих знаний, стремится изменить себя, стать человеком, кто бескорыстно распространяет данную информацию. Есть люди, которые практикуют медитации из книг, не выделяя себя среди своих друзей, с которыми вместе идут по духовному пути, даже если и имеют чуть больше опыта в этих практиках, чем их товарищи. Такие люди не кричат направо и налево, но их духовный труд, в первую очередь над собой, виден по их делам и поступкам». Ригден. «Хорошо, что такие люди есть. Для них и даются исконные знания. Духовные инструменты надо использовать для саморазвития, стремления к высшему. Так что знания в обществе есть. Не хватает лишь переключения доминанты с позиции животного начала на духовное начало. Не хватает твердого, ежедневного выбора, самостоятельной работы над собой. Ведь пока человек сам не захочет измениться лично для себя, а не для хвастовства перед людьми, не получит практический опыт работы над собой, контроля над своими мыслями и желаниями, он будет путаться во множестве искаженных теорий и изуродованных до неузнаваемости практик, как в липкой паутине. Когда человек соприкасается с истинными духовными знаниями, он открывает для себя их простоту, глубину и естественность. Но, как известно, теория без практики мертва. Недостаточно лишь знать о чем-то, нужно еще и уметь применять это знание на практике. Духовная работа над собой многогранна в каждом дне. Она предполагает не только труд при помощи духовных инструментов, но и наработку чистоты мыслей, дел и поступков, достойных звания человека. При отсутствии такой всесторонней работы над собой, даже если человек получил знания, через время он будет вопрошать сам себя. «Вот я получил те или иные знания, занимаюсь теми или иными практиками. А что изменилось?» То есть наличие этих знаний будет лишь тревожить его очередными вопросами от ума. А почему? Да потому что, когда человек усердно не работает над собственным духовным преобразованием, он преисполнен тайной надеждой, что данные знания помогут ему изменить или улучшить его материальную жизнь. Анастасия. Другими словами, такой человек ожидает скорых видимых изменений для себя в окружающем его материальном мире. Ригден. Совершенно верно. Но что может измениться в том узком спектре трехмерного мира, который он видит и ощущает своими пятью материальными органами чувств? Тот же кирпич, падающий на ногу, будет вызывать всю ту же боль. Жара и холод все так же будут приносить дискомфорт телу. Человек по-прежнему будет испытывать потребность в еде и сне. А его животное начало все так же будет терроризировать его тысячами желаний и жаждой всех удовольствий материального мира. Человек, находясь под влиянием животного начала, подсознательно ожидает каких-то материальных изменений в его жизни, приобретения магической власти, которая даст ему удовлетворение в чем-то, тайное влияние на кого-то и так далее. Анастасия. То есть человек рассматривает духовные знания, с помощью которых он может духовно возвыситься над материальным миром, с позиции жителя, наблюдателя, трехмерного измерения. А материальное мышление в формате этого измерения ограничивается, как правило, тайными несбывшимися желаниями от животного начала. Ну правильно, что еще животное начало может ему нашептать? Ты же не получил с помощью этих знаний тайной власти над другими, и материальный нимб над своей головой не засиял перед толпой. Где обещанное возвышение? Ригден. Некоторое непонимание духовных процессов, безусловно, присутствует у человека на первых этапах его работы над собой. Внешне – да, ничего не изменяется. Тело со своими проблемами как старело, так и стареет. Человек поначалу не замечает, что благодаря исконным знаниям он приобретает иное, вечное, гораздо более важное, чем все трехмерное, материальное и смертное. Знания дают ему основу для процветания в нем духовной силы и мудрости. Ведая о своем животном начале, человек уже где-то сдержит его проявление, где-то остановит себя, где-то проигнорирует плохую мысль, таким образом меняя свое будущее, которое бы неизменно произошло, если бы он на деле допустил развитие мысли от животного начала в негативную для его духовного ситуацию. Работая над собой в каждом дне, он где-то кому-то и словом поможет, а где-то своим хорошим поступком другим пример покажет, поделится духовным знанием. И так человек все чаще будет совершать свой осознанный ежедневный выбор в каждом дне, то есть здесь и сейчас. А из таких «здесь и сейчас» и соткана вся его жизнь. Так что такие сомнения характерны лишь для того, кто пребывает в начале своего процесса духовного развития. А тот, кто уже крепко стоит на духовном пути, в корне меняется сам. Глубже осознает смысл своей быстротечной жизни. Такие люди спешат в каждом дне сделать много полезных дел для людей и для души, причем как запланированных, так и совершенно случайных, увеличивая шанс своей личности на духовное спасение. Так что, пребывая на твердой позиции духовного наблюдателя, имея исконные знания и работая над собой, человек получает практические ключи к самосовершенствованию. Он находит зерна истины, даже если они спрятаны в полном элеваторе плевел. Анастасия. Сейчас у людей, учитывая развитие информационных технологий, есть время и возможность проанализировать ошибки и опыт прошлого человеческой цивилизации. Более того, современные люди имеют возможность частично отслеживать ситуацию в мире по различным вопросам жизни мирового общества, благодаря тем же интернет-технологиям. Многие факты жизни и деятельности политиков и жрецов все чаще становятся достоянием общественности. Это, естественно, влечет за собой соответствующую реакцию со стороны общества. Люди перестают верить представителям власти. Многие начали понимать, кто варит суп событий для народов, будучи в сговоре со жреческими и политическими кланами, поварами на кухне мировой политики, экономики и, главное, идеологии. Многие стали осознавать, кто заказчик, а кто исполнитель. Но людям навязано убеждение, что эту ситуацию в обществе нельзя изменить, что так было испокон веков. Хотя, по сути, сами люди, народы, являются исполнителями и участниками всех этих процессов, а также потребителями политического либо религиозного продукта. Так вот, многие люди понимают абсурдность этой ситуации, они понимают, что так жить больше нельзя, но не понимают, что нужно делать, чтобы жизнь в обществе действительно стала лучше не на бумаге, а на деле. Как изменить фарватер движения общества, чтобы оно вышло на путь стимулирования в человеке истинно культурно-нравственного, духовного развития, а не продолжало буксовать в гиблой трясине животного начала с его потребительским форматом мышления, войнами и распрями. Ригден. Да, к сожалению, в современном обществе уже давно сформировалось мнение о безысходности и необратимости этих процессов. Но на самом деле выход есть, и он очень прост. Людям надо как можно чаще оценивать информацию, каждодневную жизнь и ее события с позиции наблюдателя от духовного начала. Тогда они больше будут понимать, как им жить и что делать. Это аналогично примеру работы над чистотой своего сознания. Пришла мысль от животного начала, игнорируй ее, не отдавай ей внимания. Лучше больше удели внимание добру, мыслям, делам и поступкам от духовного начала. Так и в обществе. Просто игнорируй все плохое и умножай вокруг себя хорошее, созидательное, доброе. Не нужно быть пассивным в делах общества. Не создавай сам условия для процветания в нем стимулов, активирующих в людях животное начало. Например, развитие гордыни, того же взяточничества, денежных, эгоистичных взаимоотношений вместо дружбы и так далее. Когда люди прекратят в большинстве своем поддерживать и воплощать жизнь волю жрецов и политиков, стимулирующих в народах агрессию и качество животного начала, тогда и в обществе исчезнут многие искусственно созданные проблемы. Просто надо понимать, что все мы люди, все из одного сделаны. Никто из нас не выше и не ниже. Все сидим в одной бочке материальных нечистот, то есть все заточены в этом материальном мире, в этом смертном теле, с его вечными проблемами и неиссякаемыми желаниями. И всем когда-то придется отвечать за свою прожитую жизнь. Жрецы и политики — это те же самые люди, которые находятся в тех же условиях и ничем от других не отличаются, кроме непомерной жажды земной власти и страсти к накоплению материальных ценностей. Анастасия. Все верно. Судя по истории развития человеческой цивилизации, жрецы, как и политики, во все времена зависели от поддержки народа. Поэтому они всячески стремились повысить свой авторитет среди людей – всевозможными методами, преимущественно основанными на страхах. А по факту, если большинство людей прекращало поддерживать ту или иную религию, она угасала. Ригден, ты правильно заметила, угасала лишь очередная религия, как определенный шаблон для общественного сознания, но не вера людей в Бога. Просто жрецы этой верой пользовались во все времена и на ее основе создавали новые, выгодные для их власти шаблоны для закрепощения общественного сознания. Анастасия, в свое время, после одной памятной для меня беседы с вами, я подробно изучила вопрос о мотивации и обосновании жрецами в различные времена – важности той или иной религии для сознания народов и нашла много интересных фактов. Практически во всех верованиях акцент делался на обряде приношения жертвы тому или иному богу, который и составлял главное действие в религиозной церемонии. Сегодня, например, помимо традиционных церемоний, это банальное денежное пожертвование средств на религиозные нужды. Я помню ваши слова, сказанные еще тогда. А люди хоть помнят, что такое жертва Богу? Ведь практически все религиозные системы в разные времена были построены вокруг обряда жертвоприношения. Почему с древнейших времен жертва играла такую важную роль в богослужениях различных народов? То, что вы сказали в дальнейшем, было для меня настоящим прозрением. Не могли бы вы и для читателей поведать об этом существенном для человечества моменте?